«Нет, я сегодня по другому вопросу». Олег осторожно достал из кармана выданный ему акустический датчик. «Вот, что вы можете сказать об этом артефакте?» «16 копеек». Вердикт хозяина ломбарда, на полставки подрабатывающего чародеем, оказался озвучен незамедлительно. «20, если вы сможете мне доказать, что сия вещица получена вами абсолютно законным путем, но должен предупредить, рукописному чеку без печати магазина у меня веры нет, ну вот не на медный шекель». «Эй, это же артефакт-протез», — возмутился Олег. «Они не стоят меньше нескольких десятков золотых, даже плохие, а я принес хороший, даже отличный, только это акустический датчик. В принципе тот же протез, но не для людей, а для тяжелых големов. Даже на автоматроны его уже не поставишь», — кивнуло лицо ярко выраженной еврейской национальности. «И он старый и неработающий. Видите, хрусталь корпуса поцарапан. Как вы думаете, таки что надо делать, чтобы поцарапать зачарованный хрусталь? Даю подсказку. Орехи им колоть можно абсолютно безбоязненно. Да и внутренняя структура повреждена, это невооруженным глазом видно. Нет, больше 35 копеек такая неинтересная вещь никак не стоит. И это с документами. Буду иметь в виду. Хотя был уверен, что люди его все-таки тоже могут использовать в качестве аналога механического уха», — пообещал Олег, мысленно пытающийся понять, а не с продвинутым ли аналогом автоответчика он недавно беседовал. «Но я вообще-то принес эту штуку больше как образец, и хотел бы узнать, сколько стоит такая же, только работающая как надо. Собираетесь заменить себе органическое ухо на механическое, дабы уметь по звуку находить врага? Интересная идея, особенно если учесть некоторое ослабление ваших органов зрения. Даже жаль, что сей предмет вам не подойдет», — оживился макрунолог. «Так зачем же тогда связываться с мануфактурным ширпотребом и переплачивать за него бешеные деньги? Давайте я вам за ту же сумму изготовлю шедевр эксклюзивной ручной работы, и даже дам на него гарантию. Таки если мое творение принесете на починку из-за износа раньше, чем через 2 года, вы вернете себе всю уплаченную сумму». «Нет, мне все-таки настойчиво рекомендовали именно эту модель ушного протеза», — стоял на своем Олег, прекрасно понимающий, что уже к середине озвученного срока ноги его в столице не будет. С каждым разом руководство училища подсовывало на зачетах все более заковыристых противников, намекая, что пора идти на фронт, переходить от сражений с неведающими страха и боли кадаврами к схваткам с людьми, которых в массе своей куда легче обратить в бегство или прикончить. Да и эти непонятные витязи с их подозрительным чародеем. Возможно, в окопах ему действительно будет лучше. Так о какой сумме будет идти речь? Хм, ну, в глазах представителя народа, превратившего ремесло делания денег в некое загадочное для посторонних и явно очень темное искусство, жадность боролась с чувством меры. «Полагаю, если вам так уж нужна эта вещь, то мы сойдемся на 20 золотых». «Нет, эх, побери мою щедрость проказа, даже на 18, она того не стоит». Олег прекрасно понимал, что втрое цену не собьет, а если собьет, то после такого подвига переквалифицируется через пару лет в первого в этом мире главу всемирной транснациональной корпорации и наймет для своей охраны пару-тройку темных властелинов, но все равно начал торговаться. «По-вашему, обычный расходник может стоить таких денег? Я же не шасси тяжелого голема прорыва вместе с находящимся в магическом рабстве пилотом заказываю, но ведь и не ржавую заклепку», — всплеснул руками знаток древних рун. «Да тут за одну только доставку с уральских магомеханических заводов придется не меньше 3 монет отдать. Дороги у нас в России такие, что дешевле и проще грузы дирижаблями туда-сюда возить, а они, знаете ли, тоже игрушки дорогие». «Ага, значит, подобными акустическими датчиками комплектуются уральские големы, а не петербургские, тульские или там курские», — довольно констатировал Олег, наконец-то понявший, где он может быстро и относительно просто достать нужную вещь. Устаревшие морально, да и физически, големы регулярно свозились в училище на утилизацию в руках начинающих боевых магов. Ассортимент их парка был весьма обширен и включал в себя как отечественные, так и зарубежные модели. Причем последних насчитывалось даже больше, поскольку с их ремонтом и обслуживанием у отечественных специалистов имелись большие проблемы. «А какие модели? Я похож на справочное бюро?» — насупился чародей, каким-то сверхъестественным образом учуявший, что прибыль уплыла из его рук. «И вообще, юноша, вы что, пришли поиздеваться над бедным евреем? Таки если да, то идите отсюда, пока я бесплатно не наградил вас какой-нибудь отвращающей здоровье рунической вязью по заковыристи. Нет, ну что вы, попытался подлизаться к нему юноша, максимально честно взирая на мага своим единственным глазом. Но ведь информация это тоже товар, и я его готов у вас купить, скажем, за 4 серебряных. На этот вид деятельности у меня нет лицензии. Лицо еврейской национальности почесало свой нос и, кажется, пришло к каким-то выводам. Знаете, юноша, шли бы вы отсюда, а то пахнет от вас неприятностями и проверками соответствующих органов. Чародей щелкнул пальцами, и весь мир для Олега на секунду потонул в непроглядном мраке. А когда тьма исчезла, он обнаружил себя перед входом в ломбард. Но хотя местность определенно была та же самая, однако спуска в подвальчик и старой рассохшейся лестницы ведьмак почему-то не видел. Видимо, знаток рунной магии закрыл от него свою лавку. Впрочем, это было не так уж и важно. В училище почти гарантированно имелись акустические датчики нужной модели. Возможно, слегка подержанные, но рабочие. И ему лишь надо было разыскать големостроителя или артефактора, способного толкнуть налево позарез нужную запчасть. Однако надо зайти за деньгами. Олег взглянул на небо и понял, что сначала договориться о сделке, а потом забрать свои накопления и совершить ее может попросту не успеть. Конечно, таскать с собой все свои сбережения не самый умный поступок, однако умелый карманник или наглый до безобразия коллега-ведьмак, решивший поиграть в грабителя, ему в ближайшие часы по теории вероятности встретиться не должен. Быстрым шагом добравшись до выделенной ему комнаты, юноша швырнул в угол тюк с одеждой и принялся одеваться в запасной комплект обмундирования. К большому сожалению юноши второго палаша и револьвера у него не имелось, как и защитного амулета. Впрочем, местным специалистам по очистке вещей парень более-менее доверял. Нет, разумеется, имелись яды и проклятия, которых они не могли оперативно нейтрализовать или хотя бы обнаружить. В прочитанных им художественных книгах именно такими в основном и пользовались всякие царедворцы. Но стоили они столько, вряд ли на недоучившегося ведьмака будут тратить сумму не менее чем с 3 нулями. Ну, не стоил Олег столько в ближайшей перспективе. Никак не стоил. Вернулся в логово юноши, занятого отдиранием от пола доски, заглянул живший в соседних апартаментах Стефан. «Идем ко мне, поговорить надо». «Не могу», пропыхтел борющийся со слишком крепко всаженными в дерево гвоздями парень, мысленно кляня себя за слишком большую дотошность при обустройстве тайника. Открыть и закрыть его быстро и бесшумно было немногим легче, чем пропихнуть под дверь псарничающего собак и потому отчаянно сопротивляющегося кота. «Я ненадолго вернулся, сейчас опять убегу». «Да чтоб тебя, идем, нам действительно надо поговорить, причем срочно». Толстяк одной рукой оторвал от пола и злополучную доску, и намертво вцепившегося в нее самого Олега. «Потом сможешь в бордель сходить, ну или куда ты там со своим золотом намылился. У меня времени нет». С трудом, но инвалиду все-таки удалось вывернуться из железной хватки сибиряка. «Совсем нет». «А, так уже тоже в курсе». Немного расслабился Полозьев. «Тогда правильно делаешь. Давай собирайся и пойдем в административный корпус. Писать заявку о проведении выпускных испытаний и просьбу как можно скорее отправить нас на фронт. Если повезет, успеем завершить все сегодня, и завтра уже с утра усвистаем на западную границу». «Что дошло?» — подозрительно покосился на толстяка Олег. «Мне просто нужно кое-какие формальности уладить, чтобы на факультет големостроителей попасть». «Это тебе хорошо. На егеря квалификационный зачет сдал и доволен. Теперь уже куда-нибудь в пехоту точно не засунут. Значит, ты еще не знаешь». Полозьев помассировал свое лицо, и только тут стало видно, что оно у него сильно отекло, а под глазами залегли мешки. Учитывая прочность и выносливость модифицированного магом жизни организма, это говорило о многом. Святослава сегодня с утра молнией ударила, прямо на занятиях погодной магией, из мелкой тучки, которая даже грибов осенью вызвать не сумеет, настоящий воздушный элементаль выбрался. Пока наш полный дык жив, но прогнозы медики дают самые неблагоприятные. А Александра в обед поймали на краже наградных золотых часов у одного из магов-наставников. В лучшем случае это каторга, но скорее всего приговорят воришку к повешению. Хотя он не раз говорил во всеуслышание нам всем, что лучше 100 раз попасться на краже копейки, чем 1 раз быть пойманным за руку с чужим рублем. Так, в голове у Олега закрутились и забегали мысли о странных совпадениях. «Знаешь, а ведь со мной, не здесь», — остановил его Стефан. «Забирай свои деньги и идем в мою комнату». Там защитный оберег от прослушки активирован. Мне его батя с собой дал на всякий случай. Не бог весть что, но все же, угу. Олег судорожно перебирал все возможные причины свалившихся на их голову неприятностей. И на ум приходило только одно. Убитый их магом-наставником аристократ. Стой, не трогай мое оружие. Просто, не трогай. Оно, грязное, как сибирский мамонт-лич, угу. Даже так, дернувшийся помочь инвалиду собраться толстяк осторожно отошел от кое-как собранного воедино тючка. Хорошо, нет, даже отлично. Что именно тебе так понравилось? Ядовито осведомился Олег, запрятывая в карман поглубже все свои сбережения и выходя из комнаты. До соседней двери идти им обоим было 3 метра, а потому свою фразу он продолжил уже внутри. И только после того, как Стефан захлопнул дверь, разве то, что нас пытаются прикончить, является поводом для радости. Радует откровенное дилетантство тех, кто этим занимается, фыркнул толстяк, усаживаясь на незаправленную, со смятой простыней постель. Значит, приказ отдал не глава рода Тракторовых и даже не кто-то из его сыновей. Иначе бы мы однажды просто проснулись уже убитыми. Скорее всего, это частная инициатива одного из близких зажаренного Свиридовым бритера. Намек всем и каждому, что членов их клана лучше не трогать. Если бы ученики убийцы одного из Тракторовых все скончались от несчастных случаев в один день, он вышел бы весьма убедительным и сильно поднял честь их семьи. Олег немного подумал, напряг фантазию, составил примерный план и сообщил толстяку, что он состоял в близких интимных отношениях с сей эфемерной субстанцией. Причем достаточно долго, так как быстро все пришедшее ему на ум извращение сотворить не получилось бы. На людях такого не ляпни, иначе в дерево превратят, а после, еще живого и более-менее соображающего, начнут рубить на дрова и жечь, посоветовал ему Стефан. У наших бояр это излюбленная со времен Ивана Грозного казнь. Изуверство какое, передернулся юноша, по загривку которого проползли холодные капли. И не леним, учитывая, что получившийся в итоге уголь стоит дороже золота и используется при создании лучших артефактов, нет, покачал головой Полозьев. Ладно, рассказывай давай, что с тобой стряслось. Два каких-то витязя набросились прямо на крыльце административного корпуса, словно матросы на портовых девок, потер Олег пострадавшую шею и мысленно еще разок помянул Свиридова недобрым словом. Манера язвить и сквернословить по каждому поводу оказалась на диво прилипчивой. Я кое-как вырвался, но тут мне незнакомый раньше чародей сорванный в драке пояс протягивает. А чувство опасности, ну или задницы, как говаривал наш многоуважаемый дохлый наставник, вдруг заголосило, словно сирена пароходная. В итоге дело свелось к дуэли послезавтра. Угу, дилетанты, но, видимо, старательные. Стефан тяжело вздохнул и слегка оттянул ворот своей одежды, так, что стал виден краешек пропитанного чем-то зеленым бинта. А в меня как бы случайно сегодня всадили пулю. На тренировках по снайперской стрельбе выстрелило ружье, скромно лежащее на одной из стоек и почему-то заряженное отравленной пулей. Серьезная дрянь, насторожился Олег. Достаточно, кивнул сибиряк. Но, к счастью, она входит в число тех ядов, к которым у меня в детстве выработали повышенную сопротивляемость нужными ритуалами. Вот же, Олегу очень хотелось побиться головой о стену. Останавливало лишь понимание того, что это не поможет. Ну и еще наличие свидетеля. Будь он один, наверняка бы не удержался. Я так понимаю, обращаться к руководству училища смысла нет, без доказательств, ни малейшего. Тракторовы хоть и не представители высшей аристократии, но род достаточно древний и могущественный. Между прочим, его бывший глава заседал в Союзе Орденов и не был репрессирован после его распада, вздохнул Стефан, начав мерить свою комнату шагами от стены к стене. Тебя в особенности, практически сразу за клевету в кутузку кинут, а там уж с заключенным всякое может случиться. Я вот еще могу на что-то рассчитывать, если предоставлю хотя бы 2 благородных свидетелей того, как кто-то из Тракторовых отдавал приказы о моем устранении, а вырванные из исполнителей признания или добытые записи без их фамильной печати в суде котироваться не будут. Как эта страна еще существует с такими законами? Олег все-таки не утерпел и пару раз слегка стукнулся лбом о так притягивающую его поверхность стены. Она оказалась приятно прохладной, ему даже почти понравилось. У остальных еще хуже развел руками толстяк. По крайней мере, в России не подавляют мыслительную деятельность подчиненных, словно у османов, и не вводят законодательных запретов на обучение низших сословий, как у европейцев. Да, жаль, что ты довел дело до дуэли. Теперь уже на фронт не сбежишь, пока не состоится поединок. А ты думаешь, скорейшая отправка на фронт поможет? Уточнил Олег. Не помешает, почесал подбородок Стефан. Во-первых, у тракторовых ресурсы велики, но не безграничны, и сосредоточены главным образом в столице. Наш недоброжелатель может до западных границ просто не дотянуться. Во-вторых, уничтожение пребывающих на государственной службе действительных боевых магов во время войны – это уже не мелкие междоусобные разборки, а прямой саботаж. А он запрещается рядом магических клятв, приносимых при вступлении в определенные должности. И если глава их клана, приносивший присягу лично императору, о таком узнает, то скорее всего наше преследование прекратит. Но последнее будет работать только до тех пор, пока Российская империя находится в состоянии войны. Ну, к тому времени, как заключат мир, либо Шах сдохнет, либо Ишак, фыркнул Олег. Ладно, значит, ты как можно скорее проводишь выпускные испытания и бегом на фронт? В егеря меня взяли бы и без обучения в училище. Стрелковая, фехтовальная и магическая подготовка позволяла, пожал плечами Стефан. Просто хотелось соблюсти формальности, повертеться среди будущих коллег и немного оттянуть этот момент. Я, знаешь ли, не сумасшедший, чтобы как можно скорее мечтать оказаться в мясорубке. Понятно, Олег не мог не признать разумности слов своего коллеги по несчастью. Слушай, раз пока ты еще не уехал, может, поможешь с одной небольшой проблемой? Почему нет? Согласился Стефан. Сидеть в комнате даже опаснее перемещения по училищу. Там меня хоть сначала надо будет найти, а установить на всех возможных маршрутах ловушки наемники тракторовых физически не сумеют. Чего тебе надо? Я не смогу удрать в ближайшие 2 дня, а скорее всего и потом не решусь сунуться на фронт до получения второй специализации. Без нее шансов на выживание банально будет меньше, чем здесь, в противостоянии всего-то с несколькими убийцами. Олег достал из кармана акустический датчик. Но чтобы меня допустили к занятиям големостроителей, нужно найти вот такую вот штуку под названием акустический датчик. Только он нужен работающий. И осталось на это дело буквально 1,5–2 часа, если не меньше. Знакомого вида фиговина, почесал голову Стефан. Хм, кажется, похожие были на башке у охранного голема моего дядюшки. Какая модель? Оживился Олег, мысленно прося все высшие силы о том, чтобы родственники толстяка пользовались морально и физически устаревшей техникой. Такой, которую можно найти в училище. Сорокопут, припомнил сибиряк. В городах для частных лиц на владение боевыми големами со встроенной артиллерией нужно оформлять слишком дорогую лицензию. Поэтому он и купил модель, способную за счет высокой скорости в ближнем бою нанизать на свои клинки почти кого угодно. У нас они, кажется, были. Олег против воли расплылся в довольной улыбке. Нет, ну точно были. На них начинающие пилоты големов фехтовать руками своих машин учатся. Угу, только на официальную покупку деталей времени не хватит. И тебе вряд ли позволит с них что-нибудь скрутить. Полозьев осмотрел свою комнату и зачем-то начал сворачивать одеяло в тугой валик. Гулял я как-то с одной девчонкой из тамошних под ручку. Нашли мы уголок потемнее. И только мне удалось увидеть, что же она под штанами прячет, как сирена нам весь амур обломала. Эта паршивка смеется, а я от сторожевых автоматронов с голым задом бегаю. Нет, ну настоящая ведьма. Хотя ножки у нее ничего так, нельзя по-плохому, будем действовать по-хорошему, додумался Олег. Но в обход законов, ни в жизнь не поверю, что механики откажутся не заметить отломившейся от крепления внешней детальки с ремонтируемого голема. Только надо узнать, какую жидкую валюту они предпочитают. Коньяк там или вино марочное. У меня настойка на кедровых орехах где-то тут была, фирменная, из самого Тобольска, столицы Сибири. Бутыль початая немного, зато вещь первосортная. Была бы целой, меньше 3 золотых даже в нашем ломбарде не стоило. Оглядел свою комнату Стефан и нырнул в стоящий в углу сундук. Закладывать за воротник теперь стало опасно, а с собой мне ее все равно не взять. С каждым, кто увидит, делиться ведь придется. Буду должен, решил Олег, взирая на большую, не менее чем 2-литровую емкость зеленого стекла. Кстати, пробкой у нее служила еловая шишка из того же материала. Звание бутыли данный сосуд явно не заслуживал. Скорее уж ему подошел бы титул графина. Сочтемся, небрежно отмахнулся от него Стефан, для которого 3 золотых были не такими уж и большими деньгами. Вернее, и вовсе мелочью. Потом, когда научишься, бородавку мне какую-нибудь удалишь или мозоль. К сожалению, От них модификация тела не спасает, а женщинам не нравится, когда их гладят слишком жесткими руками. Да и шрамы на теле уместны только в очень умеренном количестве. Договорились, согласился Олег, который пока с косметической хирургией знаком был только заочно. Слишком уж его обучение было специфическим. Разумеется, в том, чтобы вырезать ненужный по мнению хозяина кусок тела, особых проблем не имелось. С этим вообще кто угодно справится при наличии под рукой хорошего наркоза и не слишком тупого лезвия. Но вот не оставить после сей операции следов уже было сложновато. Тут требовалось мастерство, которому пока было неоткуда взяться. Проводишь меня до механических мастерских и ангаров с големами, о чем речь? Я вообще в эту берлогу больше не вернусь, и тебе не советую, сообщил Полозьев, пытаясь затолкать одеяло во взятый из сундука ранец. Казармы, конечно, не так комфортны, но только очень уж наглый убивец рискнет прокрасться туда, где дрыхнут, периодически просыпаясь, десятки боевых магов, пусть и будущих. Слишком много там глаз, ушей и врожденных талантов по поиску неприятностей на свою шею. Подозрительно посматривающие на всех встречных ведьмаки покинули гостевой корпус и отправились к той части училища, где занимались техникой и медициной. Как показывала практика, наиболее тяжелые раны будущие маги и их наставники получали не от рук друг друга, и даже не от манекенов и противников на зачете. Куда страшнее голодного зомби был отремонтированный впервые увидевшим отвертку техником и управляемый пилотом недоучкой голем. Даже магические щиты не спасали от регулярных происшествий, заканчивающихся столкновением махины весом в несколько тонн со стенами и людьми. И если первые могли быть отремонтированы и не сразу, то вот вторых после аварии требовалось быстренько отскрести от первых и доставить в реанимацию, пока не стало слишком поздно. Причем занимались этим исключительно профессиональные целители. Кадетам дежурить на данном посту не разрешалось в связи с недостаточной квалификацией. Так, тут трофейная техника. Олег посмотрел на уже знакомого ему металлического самурая, стоящего под навесом. С прошлого раза тот стал выглядеть явно хуже. Демонической маске кто-то пообломал все клыки, а восстанавливать декоративный элемент не стали. Вот черт, и людей-то уже нету, все поразбежались. Даже дорогу спросить не у кого. Ну, обучающиеся здесь ведьмаки все же небылинные герои, способные сражаться с противником 3 дня и 3 ночи, фыркнул Стефан. Быстренько вымотались за первые часов 5-6 занятий и расползлись. Отдыхать, залечивать травмы, восстанавливать запасы магических сил и заниматься самостоятельной подготовкой. Так, в прошлый раз меня сторожевые автоматроны гнали откуда-то справа, и 40 футов там не стояло. Только какие-то тяжелые махины времен Первой мировой, которые даже поколения начинающих боевых магов не смогли раздолбать окончательно. Угу. Олег покрутил головой и решительно повернул налево. В душе у парня что-то начало ныть. Противно так и жалостливо. Слушай, Стефан, а ты ничего странного своим охотничьим чутьем не подмечаешь? Нет, замер толстяк, и его ружье с барабанным механизмом мгновенно перекочевало из-за спины прямо в руки. Правда, ни в кого оно не целилось, а висело перпендикулярно поверхности земли. Но вскинуть его и сделать меткий выстрел сибиряк успел бы меньше, чем за секунду. Вокруг нет никого живого и неживого. Или они прячутся лучше, чем я ищу? Только в соседнем здании кто-то чем-то железным громко лязгает и вполголоса криворуких подмастерьев материт. А может, просто находится слишком далеко. Олег прижался к стене, вспомнив про мастерство снайперов его родного мира. Оно, конечно, здесь всаживать в противника пулю за 0,5 километра и выше как-то не принято. Но береженных реже хоронит с почестями. Знаешь, давай как людям поскорее выбираться в тот самый соседний корпус. В крайнем случае скажем, что хотим стать новыми подмастерьями. Ведет нас кто-то, не иначе как под прицелом. Во всяком случае, на тренировках меня так ни разу не колотило. Только на зачетах, когда до очередного зомби 50 метров оставалось. Не бежим, не бежим. Делаем вид, что все в порядке. Так, здесь направо. Ружье из рук Стефан так и не выпустил. Напротив, добавил к нему револьвер. Тебя не отпускает? Нет, с каждым шагом только хуже. Олег едва сдерживался, чтобы не начать звать на помощь. Такое чувство, будто вместо оружия в нас теперь целится из противотанковой пушки. Какой-какой пушки? Что-то я про такое оружие никогда не слышал. Танк – это бак по-английски. Корабельное, что ли? Переспросил Стефан, начиная идти спиной вперед, чтобы от возможных угроз его прикрывал артефактный щит. Олег мысленно увеличил свой долг перед толстяком еще на пару пунктов, поскольку сибиряк встал так, чтобы прикрыть своего беззащитного товарища. Подобным образом они осторожно поднялись по трем ступенькам крыльца, приделанного к поднятому над землей ангару. Строение не имело окон и могло похвастаться лишь одной дверью. Незаметно попасть в него мог только тот, кто умеет проходить сквозь стены. И потом, внутри были люди, то бишь лишние свидетели. Причем, учитывая специфику их учебного заведения, с устранением подобных персон могли возникнуть проблемы у любого ассасина. Так, это мы удачно зашли. День добрый, господа наставники. Вдоль стены здания стояли безмолвными стражами тяжелые големы отечественных моделей, в том числе и пятерка тех самых сорокопутов, напоминающих трехметровых железных великанов. Вдоль запястья у них шли толстые четырехгранные иглы клинков, в боевом положении выдвигающихся дальше кулака аж на 3/4 метра. Подобным стилетом юркие и небольшие по сравнению со своими собратьями машины без проблем пробивали почти любую броню. Другие големы, техника, чудовища химерологов, рыцари, призванные на поля боя низшие демоны, поднятые из могил нежить, недостаточно шустрые маги. Мало кто из них мог переварить вонзившиеся в живот 75 сантиметров зачарованной стали. Помимо техники, в ангаре присутствовали и те, кто ею командовал. Пятерка людей, перемазанных в пыли и какой-то дряни. В данный момент они колдовали над раскрытым торсом Святогора, одного из самых тяжелых российских големов. Туловище конструкции, выполняющие функции пилотской кабины, в длину было целых 2 метра, да и в толщину тоже. Тумбообразные ноги, колонноподобные руки и нечеловеческих пропорций вытянутая голова лежали рядом. Кстати, за корявую верхушку создатели этой модели частенько поругивали. Слишком уж она портила общее впечатление от гуманоидоподобной конструкции своими очертаниями. Однако между эстетикой и зенитным орудием конструкторы выбрали все же последнее. «Ну и тебе здорово, коли не шу». Окончание фразы выпрямившегося человека, одетого в донельзя изношенный, но все же имеющий погоны мундир, утонуло в противном вое сирены, заполнившим помещение. «Внимание, обнаружен враг! Внимание, обнаружен враг!» Сразу десяток машин внезапно сбросили с себя оковы неподвижности и безмолвности. Тяжелые големы сошли со своих мест, невзирая на отсутствие пилотов. Половина их окружила стеной работающих в ангаре мастеров от выхода, а вторая принялись брать в кольцо Олега и Стефана. «Внимание, обнаружен враг! Враг должен быть истреблен и ликвидирован!» «Какого черта?» – заорал сибиряк, буквально распластываясь по земле. Металлическая рука, способная при необходимости работать ковшом экскаватора, на не такой уж и маленькой скорости пронеслась у него над головой. «Остановите их! Контрабанду бросайте!» Наперебой принялись орать големостроители, пытаясь выбраться из-за прикрытия своих творений. Однако те по отношению к создателям и ремонтникам техники тоже не проявляли особой терпимости. Изгоняли людей в кучку острожными тычками своих монументальных конечностей, словно бестолковых, разбегающихся из отар овец. «Бросайте всю!» Олег сам не понял, как ему удалось уклониться от протянувшихся вперед рук сорокопута. Одна из этих машин тоже вдруг решила восстать против представителей человечества. Правда, своих ужасных лезвий из ножен так и не вынуло, да и вообще големы встроенного или навесного оружия в ход не пускали. «Пока, у нас нет контрабанды», — Стефан доказал неизвестную в этом мире теорию Дарвина о родстве людей и обезьян, вскочив на пытающуюся его схватить конечность. Более того, балансируя расставленными в стороны руками, сибиряк побежал по ней вперед, как по лестнице, а забравшись на плечо голема, извлек из ножен свою шпагу и попытался расковырять ею человекоподобную голову машины, но был сбит на землю метко запущенным в него гаечным ключом. «Ай, проклятие! У нас нет ничего, кроме оружия и стандартных артефактов. Во всяком случае, у меня. Не порть агрегата, Ирод!» — солидно пробасил самый объемный из местных техников, по части пузатости и объемности способный дать Полозьеву изрядную фору. Если этот человек вдруг отправился бы путешествовать по следам съеденного аборигенами океании капитана Кука, то встретившие его племена людоедов рисковали скончаться из-за слишком большого количества холестерина в крови. И не спорь с Мишуткой, он все равно упрямее. Если дух страж ангара активировал свой единственный протокол безопасности, значит, у вас есть, ну или вы несете на себе опознавательные знаки вооруженных сил иных держав, кроме Российской империи. Только вот что-то подобных отметин я на вас не вижу. Короче, хватит в догонялки играть, отдавайте по-хорошему, «Что там у вас припрятано?» «Да нет у нас ничего». С лязгом механические пальцы сошлись в 20 сантиметрах от головы Олега. Пытавшиеся поймать ведьмаков машины почему-то уделяли ему куда меньше внимания, чем Полозьеву. Один единственный сорокопут, гонявшийся за одноногой жертвой, все никак не мог добиться успеха. Но вот если бы ему на помощь пришел еще хоть один голем, вдвоем они быстро загнали бы свою добычу в угол. Ни наркотиков, ни темных артефактов, ни оружия. Я даже без револьвера и палаша. Да к чертям вашу дурь вместе со всей темномагической дрянью, которая только в мире есть. Выкрикнул кто-то из техников. Нафиг она нам тут сдалась. Водку. Водку кидайте, пока ее эти чурбаны железные не отобрали. Извернувшись в воздухе, словно кошка, Стефан вырвал из висящего у него за спиной вещмешка здоровенную бутыль кедровки. И прямо в воздухе ее и перехватили. Хрясь. Сошлись воедино стальные пальцы под аккомпанемент хорового горестного стона техников. Брызнули во все стороны зеленые осколки и прозрачная жидкость, просто одурительно пахнущая свежестью соснового леса. Враг обнаружен. Враг локализован. Зеленый змей истребленный уничтожен. Хором провозгласили машины, после чего разом утратили интерес к ведьмакам и потопали на свои привычные места. Благодарим за сотрудничество. Испаряем и конденсируем. Стоящие в окружении машин техники взялись за руки, составив заклинательный круг. Но ничего предпринять они не успели. Голем класса финист, больше всего напоминающий статую египетского бога Сокола Гора, повернул стилизованную башню на 180 градусов. Распахнулся птицеподобный клюв, скрывающий закопченное сопло огнемета, и меткий напалмовый плевок выжег алкогольную лужу, оставив вместо нее выжженное пятно. Кедровка. 2 литра. Горестно простонал тот самый пузатый големостроитель, вздымая руки к крыше ангара. Мишутка. Тварь ты квазиживая и бесчувственная. Ну, нельзя же так, Запыхавшийся Стефан потыкал пальцем в спину удаляющимся машинам. Это у вас чего? Тотальный сухой закон. Горестно вздохнул ближайший к ведьмакам техник. Мы тут недавно у Петровича юбилей отмечали и пытались с пьяных глаз штатного ангарного духа перезаклясть. Вот он и мстит нам теперь, падла. По мере сил ликвидирует вокруг себя всю выпивку в радиусе полукилометра тяжелыми големами. Олег потряс головой, пытаясь понять, как столь своенравная энергетическая сущность может существовать в ведомственном учреждении, полном боевых магов. Ее же уже давно должны были экзорцизмами рассеять до духовного аналога молекул. Впрочем, многое зависит от возраста данного существа. У таинственного Мишутки вполне может оказаться гражданство, послужной список, достойный ректора и личная благодарность от половины императоров за последние лет 500. Брутально. Вам еще повезло, что без механической брони или артефактных протезов сюда явились, а то бы их удаленно под свой контроль взяли. Мишутка может, он такой. Взгляд толстого големостроителя остановился на незваных гостях, по вине которых он оказался вынужден прервать свою работу. Так чего хотели-то, раз с таким отрадным подношением явились? Лиц ваших я не помню, значит, не за косяки с нашей техникой извиняться. Да я как бы только собираюсь сюда зачисляться на курсы подготовки технической обслуги. Вот и пришел, с 2 литрами кедровки. Почву заранее подготовить. Олег решил не упоминать о том, что принесенная в качестве подарка бутыль была початой, а заодно ему в голову пришла идея о том, как можно попробовать добыть нужную деталь за бесплатно. И не суть важно, условный она знак в какой-то формальной проверке или просто удачно подвернулась под руку одному из старших магов училища. Главное, правильно построить фразу, чтобы остальное его собеседники сами додумали. Кстати, меня глава факультета просил срочно принести ему исправный акустический датчик. Вот такой. Опять погорел, нахмурился толстяк и поманил к себе пальцем ближайшего голема. Не сорокопута, а какого-то еще, но, видимо, производство тех же заводов. И тот послушно сдвинулся с места, а после встал на колени, пригнув стилизованную под человеческую голову ближе к полу. Нарисовав пальцем на металле плеча светящуюся красным руну, чародей заставил открыться небольшую нишу, где в сплетении проводов и каких-то шлангов виднелось гнездо с десятком знакомого вида стеклянных цилиндров и вдвое большим количеством пустых дырок под них. В принципе, это было логично. Ушам машины вовсе не обязательно располагаться там же, где и у человека. Правда, зачем нужно столь многократное дублирование, оставалось неясным. Да сколько можно уже? Ведь говорили же Петровичу, что не приспособлены артефакты такого типа для интеграции в человеческое тело. пусть и сильно протезированное. Так ведь нет, как привык на Третьей мировой, в отрыве от снабжения собирать себя из попавшегося под руку хлама, так до сих пор и гробит ценные детали. На, отнеси ему, пока у нашего старпера еще что-нибудь не отказало. Спасибо, только и мог сказать Олег, понимая, что его чувство опасности наконец-то замолчало. Кажется, юноше не следовало на свой странноватый дар так уж полагаться. Судя по всему, 5 минут назад он чувствовал вовсе не угрозу от несуществующего убийцы, а просто внимание недружелюбно настроенного по отношению к алкоголю духа, направленное даже не на них со Стефаном, а на Кедровку. «Иди, иди, понимающий ты наш, имей в виду, хоть бутылка и разбилась, а проставляться все равно придется», буркнул себе под нос толстяк, возвращаясь к распотрошенному Святогору. «Да давай поршнями шевели шустрее, пока он тебя не запряг новый алхимреактор на руках до административного корпуса переть». «Нет, ну Петрович, ну учудил. Это ж надо допиться до такого состояния, чтобы пытаться заклятиями сначала убедить нашего Мишутку в том, будто он девочка, а потом и постараться сделать его таковой». Глава 8. О том, как герой дважды бьется на дуэли, видит победы, поражение, странную любовь, собственный нос и филиал рая на земле. Ну, почти филиал, но, ну, арбитр в несчастливый для себя день, назначенный судьей этой дуэли, похоже, являлся оборотнем. И второй его ипостасью была сова. Во всяком случае, глаза у него были ну просто очень большими, и столь же круглыми. Да и шея поворачивалась туда-сюда градусов на 270, в попытках отследить реакцию трибун. Хотя суставы у мага, конечно же, скрипели. Причем довольно громко. Это же против правил.